Глава 7. Диана. Следуя по коридорам дворца, я находилась в прострации. Казалось бы, что такого? Мне просто надо снова стать женой этого несносного оборотня. Я его истина, и он по факту должен выбрать меня. Да и вообще, можно же и сказать, что прошлой Дианы теперь нет. И мужчина, вероятно, даст мне шанс. По крайней мере, не будет относиться так предвзято. Так я рассуждала до момента, как озвучила свои мысли Миэлю, на что дракон лишь с сочувствием посмотрел на меня. «К сожалению, у вас не получится сообщить Эдриану, что вы иномерянка». «Это еще почему?» — недоуменно посмотрела я на дракона. «Вам же я сказала об этом?» «Не совсем», — вдруг ответил мужчина. «То, что прозвучало из ваших уст, вовсе не признание в том, что вы иномерянка». «Как так? Вы же поняли. И сейчас от вас звучит это слово», — возмутилась я. «Он хочет меня обдурить? Или за дуру считает? Хотя это одно и то же». «Нет, Диана», — тяжело вздохнул мужчина, а я медленно опустилась обратно в кресло. «Кроме шипения от вас не исходит ни единой буквы, которую можно было бы понять». «Будучи драконом, я могу воспроизвести данный шипящий звук, и то потому, что моя способность — шифры. Навряд ли кто-то в этом мире способен понять, что вы имеете в виду. Пожалуй, кроме другого иномерянца, и то не факт. Но в последние 30 лет я не имел чести быть знакомым ни с одним. Вы — редкость. Огромная редкость. Так, стоп». Стараясь не паниковать раньше времени, остановила я его светлость. «А шипение не заставит Адриана задуматься о том, что со мной что-то не так?» «Заставит. Вот только кроме того, что вы над ним издеваетесь, ему на ум ничего не придет». «То есть он не в курсе, что иномерянцы шипят?» — уточнила я. «Иномерянцы в принципе не шипят», — удивил меня ответом мужчина. «На вас то ли наложена какая-то защита, то ли еще что. Вероятно, прошлой Дианой. Я еще не понял, что с вами не так, но в этом явно виновата Диана Арнст. А если просто сказать, что я из другого мира, что я уже не та, что во мне другая душа?» Накидывала я вариант, на каждый из которых дракон лишь качал головой. «Да что за невезуха? Зачем Диане вообще это потребовалось? Усложнить мне жизнь». «А вы можете предположить, зачем это Диане?» — спросила я, пытаясь понять мотивы девушки. «Вероятно, чтобы вас не нашел тот, кому вы обещаны», — ответил дракон, а я удивленно вскинула брови. «Если вести об иномерянке разлетятся по стране, то найти вас будет очень легко». «И что будет, если тот оборотень меня найдет? У меня же теперь эта метка, Эдриана. У того оборотня нет на меня никаких прав». «Не до конца проявленная метка», — внес уточнение дракон. «Но не в этом суть. Могут попытаться вернуть прошлую Диану, использовав ту связь душ. Поэтому не советую находиться, Диана, для вашего блага». «Это возможно? Вернуть прошлую хозяйку тела?» — удивилась я. «Да, но обратный процесс может быть очень опасен для вас», — предупредил Миэль. — «Не факт, что вы вернетесь обратно в свой мир, в свое тело. У вас же нет магии, верно? И никаких привязок душ тоже, насколько я понимаю. Вы, скорее всего, будете блуждать бесконечное количество времени без возможности соединиться со своим телом». — «Весело», — тяжело вздохнула я. — «А где сейчас Диана?» — «Вероятно, в вашем теле, в вашем мире». Девушка как могла обезопасила себя от возвращения в этот мир. «То есть она с легкостью заняла мое тело, а я не могу?» — возмутилась я. «А в вашей душе есть магия?» — с легкой усмешкой поинтересовался мужчина. «Вряд ли», — хмуро посмотрела я на него. «Я тоже так думаю. Вы находитесь в невыгодном положении, Диана, и вариантов у вас не так много, которые не закончатся для вас печально». «И что, я теперь должна каким-то образом вернуть своего бывшего? Очаровать его? Отбить у его невесты?» Чем больше я говорила, тем больше ужасалась этой перспективе. За мужиком бегать — это где видано? Да еще и за бывшим мужем, который считает тебя не той, кто ты есть. Кошмар какой-то. И все это нужно провернуть за месяц? Люди годами встречаются и не могут определиться. Хотя о чем это я? Эдриан — оборотень. У них явно все не как у людей. Ответ от Миэли был вполне очевиден. Он лишь пожал плечами, показывая, что это мне решать, каким образом заставить Эдриана выбрать меня. Вот только я сама не знала. Я даже не знала о его невесте ничего. Как без информации о соперниках пытаться что-то сделать? Впрочем, совсем скоро мне улыбнулась удача. И я имела честь познакомиться с этой приятной особой. Но обо всем по порядку. Вернувшись в кабинет советника, я обнаружила, что он уже возвратился с обеда и явно был недоволен моим отсутствием. «Так вы выполняете мое задание? Гуляете по коридорам дворца?» — недовольно произнес он, в то время как Майрик делал вид, что снова спит. «Вот ведь предатель! Не мог каким-то образом задержать оборотня, пока я разговаривала с драконом?» «Простите, заблудилась», — ответила я, присаживаясь обратно на свое место и возвращаясь к бумагам. Благо, оборотень не стал больше ничего говорить. Хотя, видно, хотел. Ну, пусть лучше молчит. Мне с ним подружиться для начала надо. А то чую, с моим острым языком я лишь еще больше разругаюсь с ним. Перебирая бумаги, я все еще находилась в своих мыслях, когда вдруг наткнулась на странное письмо. Поначалу мне показалось, что это обычная любовная от очередной девицы. Вот только девушка писала из другого королевства. Межардия. Это было очень необычно, что я решила прочесть дальше, чтобы через пару мгновений в шоке вскочить со своего места. Поначалу девушка вздыхала о том, что она сожалеет, что не может быть рядом с Эдрианом, и что она не может забыть их прошлую встречу. А после она неожиданно поделилась новостями о том, что происходит в ее королевстве. О том, что от какого-то высшего эльфа сбежала супруга. Я прочитала с равнодушной миной. И даже мысленно похвалила девушку, которая решилась на такой отчаянный шаг. Уверена, не просто так. А потом, когда узнала, что у этого хитропопого Алазара Светлого был гарем, и вовсе уверилась в правильности этого решения. Но когда девушка написала о том, что сбежавшая супруга вовсе не эльфийка больше, а никто иная, как попаданка из другого мира, я пару минут тупо пялилась в письмо, раз за разом перечитывая одну строчку. А после, молча схватив послание, рванула к двери, собираясь поделиться этой новостью с Миэлем. Но добежать не успела, как дверь резко отворилась, и на пороге обнаружилась девица. Да, именно девица. Наглая, самоуверенная и несносная. Ладно, о ее характере я узнала позже, но вздернутый кверху нос, надменная улыбка и колкий взгляд уже сказали мне о многом. «Диана?» — распознала я в ее голосе неподдельное удивление. Всего на мгновение девушка растерялась, но тут же вдруг кинула недовольный взгляд мне в спину. Мне за спину. «Эдриан!» «Что это значит? Почему она здесь?» Нагло задев меня плечом, девица переступила порог, проходя мимо и замирая перед столом советника. Ее взгляд метал молнии, а губы были плотно сжаты в тонкую линию. «Ты решил бросить меня? Она же отказалась от тебя, опозорила перед всем высшим светом. Тыча в меня своим пальцем, разорялась это ненормальное». «Клаудия, успокойся». Поднявшись со своего места, произнес мужчина, выглядя невероятно спокойно и сосредоточенно. Казалось, такие истерики его ничуть не волнуют. Видимо, не впервой. Диана просто работает у меня помощницей. «Успокойся, успокойся! У нее метка на шее, твоя!» Заорала эта безумная, заставив не только меня в ужасе округлить глаза, но и оборотня. «Да когда она успела увидеть-то?» Когда, если ее взгляд даже на доли секунды не задержался на мне? Я, сама не понимая, зачем, влезая в чужой разговор, подала я голос, но тут же заткнулась, когда почувствовала на себе взгляд оборотня. Посмотрев на него, я и вовсе потеряла дар речи, особенно когда Эдриан вдруг молча подхватил все еще визжащую о чем-то девицу и быстрым шагом вывел ее из кабинета, захлопывая у нее перед носом дверь. Она еще некоторое время тарабанила в нее, но после успокоилась, жалобно подвывая о том, что она ничего такого не имела в виду, и просила не бросать ее, в то время как Эдриан смотрел лишь на меня, не отрывая своих пронзительных желтых глаз. Честно, сейчас он очень пугал меня. Я только могла что стоять и пялиться в ответ, сжимая то несчастное письмо, которое уже для меня отошло на второй план. Эдриан, наконец, решила нарушить я тишину, понимая, что находиться в неведении больше нет сил. И стоило только произнести имя оборотня, как он вдруг оказался прямо передо мной, в считанных сантиметрах, а его руки на моих плечах. «Диана, ты же должна была уже выбрать себе нового мужа!» Процедил он, и я, наконец, увидела, насколько он недоволен происходящим. «Чего ты добиваешься? Почему, в конце концов, твоя семья не позаботилась об этом? Не ты ли кричала на балу, что найдешь себе мужа получше, чем вшивый оборотень? Диана!» Прорычал в очередной раз мое имя Эдриан, заставив покрыться мое тело пугливыми мурашками. Ну вот и что ему отвечать? Что? Что я не я и кобыла не моя? Что я пошутила? Что? Вот. Молча сунула я письмо в руки оборотня, который в мгновение отпустил меня, опешив. Тебе любовное письмо из другого королевства, а мне надо в уборную, протараторила я и рванула к двери. Лишь выбежав в коридор и оказавшись под недовольным взглядом той самой Клаудии, я осознала, что только что упустила свой шанс все рассказать Эдриану. Ведь то письмо об иномерянке могло помочь мне все ему объяснить. Хотя бы попытаться. Не знаю, получилось бы у меня или нет, но теперь уж чего гадать. Не глядя по сторонам, я неслась по коридорам дворца, чудом предугадывая, где стоит свернуть, чтобы в итоге снова оказаться около кабинета дракона. Лишь тогда я поняла, как же сглупила. «Он мне зачем те капсулы дал? Чтобы я их не приняла? Идиотка! Если бы сразу закинула в себя одну, Клаудия бы не узнала меня. А теперь...» «Так, спокойно. Ничего такого не произошло. Зато я заставила эту профурсетку поволноваться. Она мне сразу не понравилась. Вредная, как черт. Точно. Эдриан совершенно не умеет выбирать себе невест. И да, чуется мне, прошлая Диана была вовсе не пушистым зайкой, а подобной заносчивой стервой. На мгновение мне даже стало жалко бедного оборотня, пока я не вспомнила пару его колких фраз. Сразу вся жалость и прошла. А я, наконец, достала флакон дракона, выуживая маленькую капсулу и проглатывая ее. Интересно, как быстро сработает. Надеюсь, что уже и можно возвращаться. Дорогу вроде помню. Надеюсь, эти двое уже все обсудили, пока я тут шагами меряю коридор, и не станут накидываться на меня. И все же, пошатавшись еще минут 15, я решила пойти обратно. Что говорить оборотню, я даже не знала. И как оправдываться, тоже. Но все равно шла словно на каторгу, потому что если не появлюсь сегодня вовсе в кабинете, то он точно меня выгонит. Работу-то я не доделала. С него станется придираться к этому и избавиться от неугодной помощницы. А я теперь тем более не могу этого допустить. Если уйду, то как я добиваться-то его расположения буду? Оно мне очень нужно, словно глоток свежего воздуха. На мое счастье, кто-то явно сжалился надо мной. И когда я заглянула в кабинет советника, то увидела лишь Майрика, который сидел и невозмутимо пялился в окошко. «Ах ты, прохиндей!» Тут же, осмелев из-за отсутствия свидетелей, переступила я порог, плотно закрывая за собой дверь. «Ты два раза сегодня подставил меня!» «Я? А я что? А что я?» Заметался по узкому подоконнику кот, испуганно выпучив глаза. В то время как я, схватив со стола стопку бумаг, свернула их в трубочку, намереваясь отхлестать наглое животное, чтобы больше неповадно было. «Утро, а потом после обеда», — Сначала упирался всеми лапами и идти не хотел. Потом оборотня не отвлек, хотя видел, с кем я ушла из столовой. Выговаривала я ему, пытаясь достать своим орудием мщения до увиливающего от возмездия кота. «Да я не знал, да я не специально, я не хотел, я вообще ни при чем», — визжал этот пушистый гад, в конце концов взлетая и, выдружая себя на стеллаж, втискивается между потолком и шкафом. Мне кажется, из-за небольшого места у него вся шерсть приплюснулась, делая из Майрика простую шерстяную лепешку. Лишь глаза испуганно косились на меня, замершую прямо около стеллажа и сверлящего его недовольным взглядом. «Спускайся, говорить будем», — приказала я. «Я отсюда могу, правда?» — прошипел кот. «Тогда отвечай, что творишь», — потребовала я от него объяснений. «Да ничего». «Отвечай», — рыкнула я. Наступила тишина. Кот думал, я злилась, пока, наконец, Рыжик не понял, что лучше сознаться сейчас, чем потом получить от меня еще больше нагоняй. «Да зачем тебе этот оборотень? Он же этот, ну, занятый». «То есть ты знал об этом?» «Ну, конечно. Я ж тут уже не один год ошиваюсь». «Так», — протянула я угрожающе, — «то есть ты во дворце уже долго и, возможно, даже в курсе, что Эдриан — мой бывший муж?» Чувствуя, что еще больше закипаю, уточнила я. «Ну, да», — признался кот, а я зло ударила свернутыми бумажками по полке шкафа. Марик испуганно сжался и того сильнее. Я только и видела торчащие кончики усов. «И не сказал?» — возмутилась я. «Молчал и вчера, и сегодня». «А зачем? Это же тебя никак не касается». «Не касалось. Если бы не пошла к нему сегодня, то никакой метки бы не появилось. Я пытался как мог затормозить тебя». «Ну ты же упертая», — оправдывался кот. «Почему ты ничего мне не рассказал? Честно, все бы объяснив, почему?» — недоумевала я. «Боялся, что ты, наоборот, побежишь его очаровывать», — раздался глухой голос сверху. А я опешила. «Он что, серьезно? Оборотень хоть и привлекательный мужчина, но чтобы я и кинулась на шею незнакомому мужчине, даже если он являлся моим бывшим мужем, вот уж глупость». «Так, стоп, а тебе-то чего с этого?» — поинтересовалась я, осознавая, что кот явно что-то еще скрывает. «Что?»